Прошла осень, потом зима, весна. В жизни Нила не менялось ничего, кроме баб, да и тех он между собой уже почти не различал. Он добровольно записался в экзаменационную комиссию, набрал учеников, готовил их к вступительным экзаменам. И всякий раз, проходя мимо ящика, заглядывал туда и всякий раз выговаривал себе за это проявление слабости. В самом конце августа, дня за три до начала учебного года, все никак не мог свыкнуться с мыслью, что находится уже по другую сторону баррикад. Нилу случилось оказаться в шашлычной неподалеку от Никольского собора. Был он не один. Недавно образовалась у него новая подруга с оперным именем Иоланта, незамысловатая и незакомплексованная дева, обучающаяся в Институте физкультуры на тренера по легкой атлетике. Она-то и затащила Нила в этот шалманчик, где и впрямь оказалось мило, вкусно и недорого. «А я замуж выхожу», — поведала Иоланта после салата и первого бокала на париуле. «И кто счастливчик?» — любопытно. «Ты его не знаешь. Мы летом на сборах познакомились. Он боксер, мастер спорта». «Предупреждать надо», — Нил поежился. «Я и предупреждаю», — рассмеялась Иоланта. «Да ты не бойся. Он из Белоруссии, живет в Минске. Я тоже после свадьбы туда перееду». «Понятно. А сегодня у нас, стало быть, этот самый мальчишник-девишник на двоих». Иоланта нахмурила лобик, соображая. «Не, трахаться я сегодня не поеду», — наконец ответила она. «В общаге у нас все девки знают, что я теперь с Василем хожу. Еще настучат ему, если я ночевать не приду. И вообще...» «Ну что ж, давай тогда шампанского за твое с Василем светлое будущее. Девушка, будьте добры, шампанского пузырек». «Два». Нил обернулся на новый голос и увидел направляющегося к ним Ваньку Ларина. Но как же изменился за три года его старый знакомец? Растолстел, обрюзг, морда опухшая, пропитая. Но прикинут вполне по моде: замшевый пиджак, джинсы, рубашка, правда, второй свежести. «Можно к вам?» — спросил Ларин. «Разумеется, девушка, еще бокал». «Ты что будешь, кроме шампани?» «Водочки». «А еще?» «Еще водочки». «А кушать-то что будешь?» «Вот ее родимую и буду кушать». Иван расхохотался. «Все как в том анекдоте». «Ну ладно, уговорили. Значит, бутылку шампанского, бутылка коньяку, 100 водочки лично для меня, 3 осетрины, 3 шашлыка». «Да ты никак забурел, командор?» «Еще как забурел. Я теперь у писателя Золотарева работаю, сценарии по его романам пишу. Правда, шеф сейчас отъехал за границу, так что я свободен и гуляю, как видишь. На личном фронте тоже все схвачено». Ларин самодовольно хохотнул. «Слушай, у меня вот какая мысль имеется. Давай мы, как допьем да едим, возьмем еще пару фугасов и ко мне. Я тут в двух шагах живу. Квартира, во, царская, понимаешь, квартира. С Танечкой моей познакомлю. Она у меня знаешь какая?» «Погоди, я вроде уже знаком. Тогда на Беринга, когда диплом твой обмывали». «А, это ты про жену?» Ларин помрачнел на мгновение, потом беспечно махнул рукой. «Дела давно минувших дней. Сделала мне ручкой жена-то».